Столовая, как ее просто называли, располагалась в конце пятого этажа и выходила окнами на набережную и лениво ползущую за ней реку. Из высоченных окон открывался захватывающий вид на мосты и доки, буксиры, пароходики, баржи. Помещение это было святилищем, надежным убежищем для тех, кто был достаточно талантлив и честолюбив, чтобы суметь стать компаньонами респектабельной фирмы «Бендини». Они встречались здесь ежедневно на обедах, которые им готовила Джесси Фрэнсис. Огромная, пожилая, темпераментная негритянка. А подавал блюдо на стол ее муж Рузвельт в белых перчатках и старомодном, неловко сидящем на нем чуть выцветшем и морщинистом фраке, подаренном лично мистером Бендини незадолго до смерти. Иногда компаньоны встречались и по утрам, чтобы выпить кофе с горячими пирожками и обсудить дела, а также от случая к случаю и за бокалом вина, отмечая удачный месяц или чей-нибудь небывало высокий гонорар. Столовая была предназначена только для компаньонов, ну, разве что случайный гость, крайне выгодный клиент или перспективный кандидат в сотрудники переступал ее порог. Сотрудники могли обедать здесь дважды в год, только дважды. Это регистрировалось в соответствующей книге. И только по приглашению компаньонов. К столовой примыкало помещение небольшой кухни, где творила Джесси, и где она приготовила первый из этих обедов для мистера Бендини и его коллег 26 лет назад. Все эти 26 лет она готовила исключительно южную кухню, ни разу не попытавшись в угоду чьему-то вкусу приготовить блюдо, название которого она и выговорить-то не могла. «Не ешьте, если вам это не по вкусу», — таков был ее обычный ответ на подобные требования. Судя по тому, что в тарелках, которые убирал со стола Рузвельт, ничего не оставалось, ее поварским искусством были не только довольны, но и наслаждались. По понедельникам она вывешивала меню на неделю, отдельные заказы принимала не позже 10 утра и дулась годами на того, кто вдруг вздумает отказаться от заказа или просто не придет на обед. Она с мужем работала по 4 часа в день и получала вместе с ним $1000 в месяц. Митчелл сидел за столом вместе с Ламаром Куином, Оливером Ламбертом и Ройсом Макнейтом. Сначала им принесли нежнейшие свиные ребрышки с гарниром из вареной тыквы и какой-то ароматной травки. «А жир она сегодня убрала», — обратил внимание мистер Ламберт. «Восхитительно», — оценил Митч. «А вы терпимы к жирной кухне?» «Да, в Кентукки готовят так же». «Я пришел в фирму в 1955 году», — сказал мистер Макнайт. «А сам я из Нью-Джерси, так?» «И я был неспокоен в отношении южной кухни и держался от нее подальше». «Все идет с маслом и готовят на животном жире, так?» «А потом мистер Бендини решил открыть здесь это маленькое кафе. Он нанимает Джесси, и вот уже 20 лет я мучаюсь изжогой. Жареные красные помидоры, жареные зеленые помидоры, жареные баклажаны, жареная тыква, жареное то и сё. Однажды Виктор Миллиген сказал: «Хватит». Он ведь из Коннектикута, так? И Джесси тут же выдала на скорую руку порцию жареных маринованных огурчиков. Представляете? Пожарить маринованные огурчики. Миллиган позволил себе пробурчать что-то при Рузвельте, а тот доложил Джесси. Та взяла и ушла через заднюю дверь. Просто ушла. На неделю. Рузвельт хотел идти на работу, а она его не пускала. В конце концов, Бендини все уладил, и она согласилась вернуться, если больше никаких жалоб не будет. Но все-таки она отказалась от жира. Думаю, все мы проживем теперь лет на 10 больше. Восхитительно, намазывая масло на еще одну булочку, произнес Ламар. «У нее всегда так», — добавил Ламберт в тот момент, когда мимо их столика проходил Рузвельт. «Еда здесь хороша. От нее полнеешь, но мы не часто пропускаем обед». Митчелл ел не спеша, готовый в любой момент поддержать беседу, и старался держаться абсолютно свободно. Удавалось это с трудом. Окруженный людьми, добившимися от жизни всего, миллионерами в этой изысканной, роскошно убранной комнате, он чувствовал себя простым смертным, очутившимся вдруг в небесных чертогах. Только присутствие Ламара и отчасти Рузвельта придавало ему бодрости. Когда Ламберт убедился в том, что Митч уже насытился, он вытер салфеткой рот, медленно поднялся и легонько постучал чайной ложечкой. «Джентльмены, могу ли я попросить минуту вашего внимания?» В столовой наступила тишина. Головы обедающих повернулись к их столику. Положив салфетки, мужчины в упор смотрели на гостя. Где-то на письменном столе у каждого лежала копия его досье. 2 месяца назад они единогласно проголосовали за то, чтобы сделать его единственным претендентом. Они все знали, что он пробегает по 4 мили в день, не курит, что у него аллергия на сульфаниды, вырезаны гланды, что у него маленькая синяя Мазда, и что мать страдает психическим расстройством, и что он мастерски играет в футбол. Им было известно и то, что даже когда он болеет, он не принимает ничего более крепкого, чем пара таблеток аспирина. И то, что он достаточно голоден для того, чтобы работать 100 часов в неделю, если они его об этом попросят. Митчелл и Магдер нравился им. Он приятно выглядел, был атлетически сложен, настоящий мужчина, со светлой головой и крепким телом. «Вы знаете, что сегодня мы приветствуем здесь дорогого гостя, Митчелла Магдера. В ближайшее время он заканчивает Гарвард с отличием». «Виват, виват!» — раздались голоса 2-3 выпускников Гарварда. «Вот именно, благодарю вас. Митчелл и его жена Эбби будут нашими гостями весь уик-энд. Митч входит в 5 сильнейших выпускников, и на него большой спрос. Но он нужен нам здесь. Я знаю, что вы будете общаться с ним до его отъезда. Сегодня вечером его принимает Ламар Куин с супругой, а завтра всех присутствующих на ужин к себе приглашаю я». Митчелл смущенно улыбался, а Ламберт продолжал говорить что-то о величии фирмы. Когда слова его отзвучали, все вернулись к пудингу и кофе, который разнес по столам Рузвельт. Любимый ресторанчик Кей оказался роскошным заведением для золотой молодежи в южной части города. С потолка тут и там свисали листья папоротника. Музыкальный автомат негромко наигрывал музыку далеких 60-х. Дайкири подали в высоких стеклянных бокалах. «Думаю, по одному будет достаточно?» — спросила Кей. «Пьяница из меня никакой», — отозвалась Эбби. Они заказали фирменное блюдо, попробовали коктейль. «Митч любит выпить?» «Крайне редко. Он же спортсмен, очень заботится о своем здоровье. Иногда немного пива или бокал вина, но никаких крепких напитков». «А Ламар?» «Примерно так же. Он и пиво попробовал только когда уже учился в колледже, да и располнить боится. Фирма не любит, когда прикладываются к спиртному». «Здорово, конечно, но почему и это их волнует?» «Потому что спиртное и юристы также соотносятся между собой, как кровь и вампиры. Насколько я знаю, все правоведы пьют, как верблюд в пустыне. Алкоголизм стал их профессиональной болезнью. По-моему, все это начинается еще в годы учебы. В университете в Вандербилте обязательно находился кто-нибудь, кто не просыхал. То же самое, видимо, и в Гарварде. Работа требует огромного нервного напряжения, а это обычно означает обязательную и обильную выпивку. Наши мужья, конечно, не трезвенники, это понятно, но они привыкли контролировать себя. Здоровый юрист лучше работает. Опять-таки, это вопрос прибыли. «Ну, в этом есть хоть какой-то смысл. Митч говорил мне, что в фирме нет проблем с текучестью кадров». «Да, за 7 лет, что мы здесь прожили, я не припомню никого, кто бы ушел из нее. Здесь платят хорошие деньги и очень осторожны в подборе сотрудников. Они не берут на работу людей из состоятельных семей». «Не уверена, что поняла. Фирма не примет человека, у которого помимо его оклада был бы еще какой-то источник дохода. Им нужны молодые и голодные. Тут все дело в преданности. Если все твои денежки текут из одного единственного места, то ты будешь хранить верность этому месту. В фирме от тебя ожидают безответной преданности».